Глава 25. Грустная. Ну их, эти эпиграфы. Эльвира Осетина. «Вот не понимаю я, чего ты нервничаешь?» — спросил меня маг, пока мы ехали в магоповозке. Что-то типа кареты, без лошадей, которой управляли элементали воздуха. По крайней мере, именно так кратко объяснил мне маг, когда я увидела это чудо техники. «Прекрати! Ты будешь самой прекрасной леди на празднике!» «Я просто так долго этого ждала!» Вздохнула я и в который раз попыталась отправить послание Саньке. Но в который раз же система сообщила, что Александр Анариус вне зоны доступа. «Бала?» — удивился маг. «Нет, не его. Понимаете, он... Я увидела его во сне. Он мой суженый, вот. Врать нехорошо, но я же почти не вру. Тем более маг NPC, а рассказывать ему о том, что он всего лишь программа, а весь мир виртуальный, мягко говоря, не стоит. Да и надо же мне будет в будущем как-то объяснить магу мое скоропалительное замужество. Мне ведь с ним еще целый год, как минимум, общаться». Старичок нахмурился и покачал головой, отчего кончик его шляпы, на котором был зачем-то установлен колокольчик, тренькнул. Я почему-то постоянно забывала спросить у него, зачем ему этот колокольчик. «Девочка!» — преувеличенно грустно вздохнул Эммануил. «Не хотелось бы тебя разочаровывать, но он же дракон! Эти существа не способны любить!» Они алчные и жестокие, молятся золоту и даже в жертвы ему приносят разумных. Поэтому с ними не очень-то и хотят заключать договора. Но, с другой стороны, они ведь и напасть могут. Поэтому император и решил с ними по-доброму пообщаться. Я лишь улыбнулась на его высказывание про драконов. Мой Сашка всего лишь играет роль. Он ведь не настоящий дракон. А зачем им захватывать человеческое государство? Они же вообще на другом материке живут. Спросила я мага только для того, чтобы сменить тему. О, это из-за старой вражды с эльфами. Драконы мечтают уничтожить первородных еще с незапамятных времен. Ну надо же, я и не знала. А почему? С удивлением спросила я, так как действительно впервые слышала о вражде между драконами и эльфами. Маг откинулся на мягком сиденье магоповозки, и его глаза словно остекленели. «Все началось с богов-создателей эльфов и драконов», — начал он свой рассказ. «Однажды бог-дракон Ио решил попробовать сделать созданий, похожих на него. Ему нужна была помощь Кареллона Лоритиана, и тот дал ему энергии для создания новых существ, но потребовал взамен услугу. Его создания будут связаны с эльфами и никогда не будут враждовать, а наоборот, всячески им помогать. Поэтому при создании новых существ Ио заложил в драконов инстинкт защитников и лучших друзей эльфов. Когда Кареллон убедился, что драконы не будут угрожать вымиранию его любимчиков-эльфов, он позволил Ио сделать своих существ самыми сильными магами в мире Центурион из всех рас, огромными по габаритам и такими же долгожителями, как эльфы. С помощью драконов, подумал тогда Кареллон, его эльфы достигнут абсолютного величия. И первое время так и было. Эльфы и так-то были очень сильной расой среди других рас мира Центурион, но с помощью драконов они стали еще сильнее, потому что драконы воспринимали их как своих младших братьев и готовы были защищать их даже ценой своей собственной жизни. Каждому новорожденному эльфу полагался маленький дракончик. И с самого рождения два существа учились дружить друг с другом и взаимодействовать между собой. Эльфы же относились к драконам как к старшим товарищам и также считали лучшими друзьями и помощниками. И все бы было хорошо, пока Ио однажды на одном из праздников в честь создания первых эльфов не услышал, как богиня Триединства Ангарратх и фаворитка Кареллона вдруг высказала мысль о том, что драконы — это всего лишь ручные животные эльфов. А Кареллон, вместо того, чтобы ее осадить, сделал вид, что не обратил внимания на ее высказывание. И поэтому остальные боги, видя такое попустительство главного бога, поддержали эту идею. Конечно же, Ио был оскорблен до глубины души. Его драконы были мудрыми существами. Да, они имели облик животных и позволяли эльфам путешествовать на своих спинах. Но они были гораздо умнее эльфов и порой давали им бесценные советы, отчего эльфам удавалось избегать насильственных завоеваний и вообще многих войн, отчего раса эльфов жила в процветании и благоденствии и пользовалась уважением среди других рас. Ио не стал высказывать богам свои истинные чувства, зная, что ссориться бесполезно. Эти интриганы просто посмеются и еще больше раздуют скандал, делая из Ио глупца и дурака. Вместо этого он решил доказать всем не словами, а делом, что его драконы далеко не ручные животные, а вполне самостоятельная раса очень мудрых существ, способных создать собственную страну и жить отдельно от других рас и не зависеть от эльфов. Но, к сожалению, как бы он ни пытался раздувать мелкие конфликты между эльфами и драконами, все они в итоге сходили на нет, ибо драконы прощали эльфов за любые проступки с их стороны. Ведь подавить инстинкты, заложенные в его созданиях, Ио так и не сумел, пока однажды к нему не пришла супруга Кареллона, Арошни, будущая предательница и богиня Лос. Она уже тогда возненавидела своего мужа за измену с Ангарратх и хотела свергнуть своего мужа с божественного престола. Но для этого ей были нужны союзники. И тогда, на приеме, заметив злой взгляд Ио на высказывание глупой Ангарратх, она поняла, что вполне сможет попробовать переманить его на свою сторону. Но даже если и не переманит, то значительно ослабит любимчиков ее мужа. Арошни предложила очень дельную мысль. В облике животных у драконов есть инстинкты, а вот если они будут в облике обычных людей, то их инстинкты исчезнут. На то, чтобы драконы обращались в людей, когда им будет удобно, у Ио нашлось энергии. Но он не хотел, чтобы его существа в облике людей становились слабыми. Ио не был дураком, ведь он понимал, что Арошни могла таким образом ослабить его народ, чтобы полностью уничтожить. А вслед за ним и эльфов. Поэтому Ио вложил все свои имеющиеся силы, чтобы драконы в своей человеческой ипостаси не только не уступали по силе эльфам, но и превосходили их в разы. Вот только Ио, благодаря подобному подарку своим созданиям, полностью истощил свои силы и впал в сон на несколько тысячелетий. Бог драконов и О спит и по сей день. А драконы, научившись превращаться в людей, действительно перестали в этой ипостаси испытывать к эльфам эмоции защитников. Пока спал Ио, между эльфами и драконами разразилась серьезная война, которая грозила полным уничтожением эльфов. Если бы Ио не уснул, возможно, он остановил бы своих созданий, ведь он не желал подобного исхода. Но Ио спал, а его создания бесчинствовали. Единственным спасением для эльфов стал Великий Лес. Карелон, собрав очень много собственной магической энергии, влил ее в любимые леса эльфов, чтобы они могли укрыться в них от жестокости драконов и черпать там силы и магию. И постепенно эльфам удалось восстановить свои силы благодаря поддержке Великого Леса. И более того, даже выгнать с материка самих драконов. К сожалению, создатель эльфов, помогая своим любимчикам, очень сильно ослабил себя. И его жена Арошни с приспешниками чуть было не свергла его с божественного престола. Ее попытка не увенчалась успехом. Однако она смогла собрать множество последователей, которые были недовольны правлением Карелона. Все они провозгласили себя темными богами и ушли вместе с Лос в бездну, наращивать свои силы и когда-нибудь вновь сразиться с Карелоном. Таким образом, боги разделились на два лагеря: светлые во главе с Карелоном Лоритианом и темная во главе с Лос. Правда, постепенно Лос утратила свой авторитет из-за ненависти к мужчинам, и многие темные боги начали создавать уже собственные тандемы. Шли годы, драконы сумели создать на другом материке собственную страну, но без поддержки своего создателя Ио они озлобились и стали слишком алчными. Так как Ио перестал откликаться на их молитвы, они начали выбирать себе других богов в покровители, темных. И постепенно на материк драконов начали перебираться все те, кто тоже поклоняется темным богам. Маг замолчал на какое-то время, дав мне переварить полученную информацию, от которой у меня появилось очень много вопросов к орку. Вот зачем, спрашивается, было отправлять Саньку на материк драконов и делать из него темного? К чему такие трудности? Они что, не могли ему объяснить, что надо выбирать светлую расу? Ну ладно, он не смог стать эльфом. Но ведь можно было кучу других рас выбрать, которые живут на материке светлых богов. И с тех пор... продолжил маг, вырывая меня из собственных мыслей. Негласно считается, что мир Центуриона поделен на территории темных и светлых богов. Мы, как ты поняла, находимся на материке светлых богов Мари. Эммануил перевел свой задумчивый и уже блеклый от старости взгляд на меня. И я очень сильно удивлен, что боги свели вас как пару. Быть может, таким образом они хотят закончить вражду, длящуюся тысячелетиями? Или же это, наоборот, происки темных богов? Я бы на твоем месте был очень осторожен с драконом. Ведь вполне возможно, что он не твой истинный. Мне тоже очень интересно, к чему все это было придумано. Но ответить я уже не успела, так как мы подъехали ко дворцу. «Улыбайся, Мари, ты прекрасна!» — сказал мне маг, прежде чем открыть дверцу кареты. Он вышел первым и протянул мне руку, чтобы помочь выбраться. Пока я в изумлении хлопала ресницами, стараясь не открывать рот от удивления, Мак отдал пригласительное встречающим нас мужчинам и, подхватив меня под руку, повел по красной дорожке с ограждениями по бокам во дворец. Путь лежал не близкий, 50 метров, не меньше. По обеим сторонам за ограждениями стояла целая толпа людей, по поведению сильно напоминающих журналистов. Их сдерживала охрана дворца. Мужчины и женщины выкрикивали какие-то вопросы, а в их руках были необычные изобретения, которые вспыхивали и громко щелкали. Эти изобретения чем-то напоминали видеокамеры и микрофоны. Из-за шума, который создавали все эти устройства, я даже не могла разобрать, что они кричали. «Вы меня подставили! Мои родные узнают, что я здесь, и скоро за мной прибудут!» «Почему вы не сказали, что тут будут журналисты?» Тут же начала я шепотом выговаривать магу, как только мы вошли в холл дворца и пошли по пустынному коридору в бальный зал. «Не беспокойся, Мари!» Успокаивающе тихим голосом заговорил со мной маг. «Твое лицо не отразилось ни на одном дагеротипе. Я скрыл его флером, и все снимки будут расплывчатыми». «Правда?» — на всякий случай переспросила я мага, заглядывая ему в глаза. «Правда, девочка. Я хоть и стар, но из ума еще не выжил». Он похлопал меня по руке, а перед нами открылись двери в огромный бальный зал. Из-за того, что я разнервничалась, даже не заметила, что мы уже пришли. Да уж, нервы стали не к черту. Мак рассказал мне историю про драконов, а я отнесла ее на свой счет. Чем дольше я здесь живу, тем сильнее воспринимаю эти программы как живых существ. Я покосилась на мага, пока он вел меня по бальному залу к гостям. И в который раз уже задалась вопросом, а что, если они все живые, с чувствами и эмоциями? Это Алекс убедил меня, что это не так, хотя он еще много чего говорил. Но ведь все совсем по-другому оказалось. Взять этого дедушку-мага или моего учителя танцев. У них у каждого своя история, свой характер. Я не могу поверить, что они не живые. Да, когда-то их создали как детей. Мы же рожаем детей, они наша плоть и кровь. Но они учатся, растут, и из них получаются личности. То же самое и с этими NPS-ами, только вместо плоти и крови — нолики и единички. Возможно, что молодые программы именно из-за маленького опыта и не понимают чего-то. Но ведь и дети наши человеческие мало что понимают. И, скажем, ребенок, даже 15-летний, не в состоянии распознать изощренную ложь взрослого. В теории получается, что Алекс вообще обманул меня со всей этой человечностью. Тогда зачем я здесь? Почему я работаю на Центурион? Хотя теперь я уже на них не работаю, а пытаюсь выжить. Нужно будет написать письмо орку. Вдруг он знает ответ. Хотя, возможно, он и не захочет со мной об этом говорить. Ведь у него же есть свой иск-ин, стукач. А Эрдри заикнулась, что есть кто-то еще, кого они вырвали из моего мира. Может, мне потом вместе с Сашкой поискать этого человека? Ну, с другой стороны, ведь Саша продолжает быть сотрудником Центуриона. И как мне тогда с ним говорить? Они же, скорее всего, его логи снимают. Замкнутый круг какой-то получается. Но об этом лучше подумать после того, как я увижусь со своим мужем. Ничего необычного в архитектуре бального зала я не заметила. Белые колонны, поддерживающие высокий потолок, сверкающие стены, начищенный паркет на полу. Огромные трех- и четырехъярусные люстры, освещающие теплым желтым светом все вокруг. Снующие туда-сюда официанты с подносами с шампанским. И, конечно же, много людей. Я бы даже сказала, очень много людей, которые тут же начали подходить к нам с магом, выражать свое почтение и интересоваться, кто же его спутница, то есть я. «Император с семьей обычно приезжают где-то спустя полчаса», пояснил мне маг, как только нам удалось выкроить свободную минутку наедине. «Чтобы все успели прибыть, а наше место будет вон в той ложе». Он указал мне наверх, и я увидела несколько лож по бокам, встроенных в стену, как в театре. Я их даже и не заметила сразу. Оказалось, что эти ложи были расположены по всей противоположной от главного входа стене. Это моя собственная ложа. В ней я иногда закрываюсь, чтобы поговорить с кем-нибудь из близких, да на танцующую молодежь поглазеть. Сейчас поприветствуем императора. Тебя, скорее всего, пригласят на танец, а я в ложу уйду. Ты меня не теряй. Мое платье действительно произвело фурор, особенно у женской половины общества. Смотрели они на меня с очень ярко выраженной завистью, однако каждая, улыбаясь через силу, спрашивала, кто же автор моего творения. Я с гордостью отвечала, что автор я, и что мои выкройки уже зарегистрированы в гильдии, поэтому рецепт в общем доступе. Многие, узнав о моем титуле великого грандмастера-закройщика, пытались уже сделать заказ, на что я отвечала, что пока еще не создала собственные лавки, но как только открою, непременно приглашу всех желающих и каждую из них в первую очередь. Если честно, все эти разговоры и улыбки меня стали утомлять и раздражать, потому что Саньки до сих пор не было. А приехала я вообще-то сюда из-за него. Затем появился император с семьей. Он поприветствовал всех и сел на трон. Рядом сели его супруга, очень шикарная и миловидная женщина уже в годах. И уже взрослые дети. Сын с женой и детьми, и дочь с мужем, тоже с детьми. На вид принцу было примерно 40 лет, а принцессе 30. Само собой, маг подошел первым поприветствовать королевскую чету и подвел меня, представив своей ученицей. Король важно покивал и поулыбался, а затем задал не очень приятный для меня вопрос. «Скажите, милая Мари Леониэль, а ваш опекун позволил вам покинуть вашу страну?» Если честно, то я растерялась от такого вопроса. Но меня спас маг. Хотя, как сказать «спас»? Он начал отшучиваться и что-то плести королю, что раз уж я согласилась стать его ученицей, да еще и в гильдии зарегистрировалась, то вполне совершеннолетняя девушка и в состоянии решать эти вопросы сама. На что король опять важно покивал и поулыбался, а затем намекнул магу, что им не мешало бы об этом поговорить. После этого маг отвел меня в сторону, практически прячась за спинами придворных от пронзительного королевского взгляда, и, сжав мою руку, шепнул на ухо. «Не переживай, девочка, я тебя никому не отдам, если сама, конечно же, не решишь уехать. Кроме того, не забывай, ты теперь моя ученица на целый год, так что даже не думай, что просто так избавишься от старика». Его теплая улыбка немного успокоила меня. К королевской чете начали подходить еще множество разных людей для приветствия. Мы с магом стояли примерно полчаса недалеко от трона. Маг сказал, что такова процедура. Самые близкие родственники королевской четы подходят к императору для приветствия. Потом начинается бал, затем официальная часть и продолжение бала. Тут меня кто-то тронул за руку, и я увидела своего учителя танцев. «Я, пожалуй, не стану отдавать свою ученицу никому другому в руки». «И буду партнером на твой первый официальный танец, Мари», — сказал эльф, а в его глазах засияли озорные искорки. Я разрешила сокращать свое имя не только магу, но и Аринусу. Все же за неделю мы стали друзьями. Он, как и всегда, улыбнулся своей притягательной улыбкой профессионального обольстителя и покорителя женских сердец, а его белые волосы засверкали. Похоже, это было что-то по типу моего сияния, которое можно было включать и выключать по желанию. Если бы я до этого не видела эльфов вообще, то непременно влюбилась бы в этого красавчика. Из-за яркого сияния от его волос я отвела взгляд чуть ниже и обратила внимание на его костюм. Он был черный, с вышитыми серебряной нитью рисунками, по лацканам пиджака, манжетом и по бокам брючин. А шелковая рубашка под пиджаком вообще была стального цвета. Я приподняла одну бровь и лукаво улыбнулась эльфу, кивая на вышивку. Она была абсолютной копией моей вышивки на платье. На что эльф пожал плечами и, подмигнув мне, заговорщически прошептал. «Я же не могу отличаться от своей партнерши. Я ведь тоже великий грандмастер-закройщик. Вот и скопировал твою идею с цветами». А я невольно улыбнулась в ответ и немного расслабилась. Эльф излучал настолько ничем не замутненную радость и веселый настрой, что был похож на юного мальчишку. Столетнего мальчишку. Интересно, они с магом случайно не одного возраста? Как только заиграла музыка, Аринус сразу же вывел меня на середину зала. Оказалось, что мы были первой парой. Коленки немного затряслись от стольких глаз, направленных в нашу сторону. Но аура уверенности учителя передалась и мне. И расправив плечи, я тоже постаралась скопировать выражение лица эльфа. Очень надеялась на то, что моя улыбка похожа на улыбку, а не на оскал озверевшей самки. Аринус продолжал меня учить прямо в танце. Подсказывал, что делать, куда ноги ставить, считал ритм. Выглядело это как светская беседа. Через несколько минут к нам начали присоединяться другие пары, и я вздохнула с облегчением. Но от этого сбилась с ритма, чуть не споткнулась и инстинктивно мысленно ткнула на иконку раскрытия крыльев. И услышала восторженный вздох нескольких десятков голосов. Аринус не растерялся и начал поднимать нас выше над танцполом. Я шепнула ему, что, скорее всего, не сумею танцевать в полете. Тогда он просто сказал мне поставить мои ноги на его туфли, и он сам все сделает. А мне лишь нужно крыльями поддерживать равновесие, чтобы не упасть. Когда закончилась музыка, я обратила внимание, что уже никто не танцует, а лишь смотрит на нас. Аринус подсказал мне поклониться всем, как он меня учил. И я впервые в своей жизни услышала море аплодисментов. В реальности я никогда не танцевала на публику, да и вообще старалась держаться подальше от сцены. Странное чувство охватило меня. С одной стороны, я дико смущалась подобного внимания, с другой была горда собой, ведь я не подвела учителя. Затем Аринус отвел меня в сторону толпы, стоящей по бокам общего зала, и шепнул, что сейчас будет официальная часть, и что он мной гордится. За неделю я достигла небывалых успехов. Все, кто стоял рядом, нас поздравляли, а Аринус хвастал, что я его ученица, и сразу же набирал себе учеников. Причем не только женщины, но и мужчины записывались на его уроки. «Мари, я золочусь на нашем танце. Ты умничка!» — шепнул мне эльф. Это был его звездный час. Я, лишь посмеиваясь, отошла в сторону, чтобы меня не смели его поклонники. Эльф оттягивал на себя львиную долю внимания, за что я была ему благодарна. Все же для меня столько внимания было чересчур. «Официальный посол клана драконов, наследный принц Александрий Анариус, со своей женой и истинной возлюбленной, принцессой драконов Латинарой Анариус, а также их свитой!» Услышала я увеличенный магией голос Герольда. Я с затаённым дыханием сразу же посмотрела в сторону входа. «Сашка!» — прошептала я сама себе, ожидая увидеть мужа. Вокруг меня все зашушукались. «Ничего себе! Истинная возлюбленная! Вот это да!» Но вместо Сашки я в шоке смотрела на приближающихся людей, то есть драконов, и видела ту самую пару, что недавно приснилась мне во сне. Рыцаря и черноволосой красавицы. На ней был другой наряд, но тоже красный. И рыцарь был не в доспехах, а в мундире, видимо, парадном. Это были они, те самые, к которым я ползла во сне по скалам. Этот ледяной взгляд я бы не спутала ни с чем другим. И ник его гласил «Наследный принц драконов Александрий Анариус из клана драконов, 250 уровень». Он скользнул по мне взглядом, немного задержался, но ни одна эмоция не проскользнула на его лице. Он просто прошел дальше. «Это не может быть, Сашка. Это какая-то ошибка. Сашка никогда не был таким. Это совершенно другой, незнакомый мужчина. Он же увидел мое имя. У него даже глаза не потеплели. Но зачем же тогда сон? Я отступила за толпу и попыталась думать без эмоций. Хотя, что тут думать? Как без эмоций? Мне сказали, что мой муж — этот самый Александрий Анариус, но он... Он! Я даже толком не могла понять, какие эмоции испытываю. Прежде всего, это был страх. Инстинктивный. Тот, что шел откуда-то из глубины сознания. Панический страх и ужас. Моя логическая половина понимала, что это Сашка, но почему-то женатый. И истинная возлюбленная. Что за странный сценарий? И как тогда мы поженимся? Нас вообще смогут поженить? И почему я вообще видела их во сне, и та обида, что я испытывала к нему? Здесь что-то не так. Точно не так. Но как проверить? Письмо. Нужно отправить письмо. Чувствуя подступающие волны неосознанного панического страха, сковывающего весь организм, через силу, на ватных ногах, я отошла подальше от толпы. Спряталась за колонну, вытащила то самое письмо, которое так и не могла отправить, и, приложив к колонне, трясущимися руками вновь вписала туда имя Александрий Анариус. И оно исчезло. А в логах появилось «Доставлено». Он? Хотя, что я глуплю, конечно, имя-то его. Вот только почему я никак не могу прийти в себя? И откуда эти эмоции? Я чувствовала, как меня всю сотрясает от жуткого страха. После официального приветствия опять начался бал, а мне пришел ответ. Я с дрожащими руками, молясь собственной матери богини Аэрдри, раскрыла письмо. «Привет, Маришка, я тебе все объясню, ты только не...» Дальше я уже читать не могла. Горький комок подкатил к горлу, и я рукой схватилась за колонну. Я совершенно не могла понять, что происходит. Откуда этот страх? Даже письмо не получалось дочитать, ведь я уже понимала, что это мой Сашка. Но голова работала с трудом. Перед глазами встала пелена, и все опять куда-то поплыло. «Что с тобой, Мари?» С большим трудом я смогла понять, что рядом со мной стоит Аринус. «Тебе нехорошо? Давай я отведу тебя в ложу к Эммануилу. Идем!» Он подхватил меня под руку и повел к выходу. Я толком не запомнила, как мы добрались до ложи. Мага там не было. «Мари, я сейчас за зельем схожу. У тебя что-то с маной творится. Я сумку в гардеробе оставил. Я хотела сказать, что зелье у меня есть, но он уже убежал. Я достала зелье и выпила его. Мне стало немного легче. А потом я посмотрела на танцпол и увидела, как они танцуют. Рыцарь и эта женщина. Они улыбаются друг другу и о чем-то говорят. Я поняла, что не в силах больше здесь находиться. Нужно было срочно уехать отсюда. Просто на время. Просто на время. Прошептала я, чувствуя, как очередная волна страха накрывает меня. Выйдя из ложи, я увидела стражника и попросила вывести меня из дворца, сославшись на плохое самочувствие. Стражник, удивившись, довел меня до выхода и даже попытался вызвать карету. Я остановила его жестом и, расправив крылья, полетела. Я не хотела возвращаться к магу. Не знаю почему, но просто хотелось побыть одной. В голове был какой-то шум и пустота. Я вспомнила про гостиницу, которую сняла для себя и Рок, и полетела туда. Мне нужно было побыть сейчас одной. Мне нужно было собрать свои мысли в кучу. Нужно что-то решить, как-то все это понять, пережить. В голове был полный сумбур. Я вошла в гостиницу и уже практически подошла к двери в свою комнату, но услышала знакомый голос. «Мари!» Я повернулась и увидела Рогу Зверобоя. «Ты куда пропала, Мари? Аргон чуть с ума не сошел. Мне тут такие истерики закатывал. У тебя что-то случилось?» Мне не хотелось сейчас с ним говорить. Но я и правда настолько закрутилась с танцами и этикетом, и гильдией, и магом, что совсем забыла про Рог. Думала все потом, потом, Куда они денутся? Гостиница у них на месяц снята. Мари, послушай, тут таверна недалеко. Там Аргон. Идем к нему, хоть на глаза покажешься. Давай, Мари, он же переживает за тебя. Я не успела и слова сказать. Да и говорить я не могла сейчас. Почему-то было трудно это делать. В голове был полный бардак. Я лишь кивнула и поплелась за Рогой. Мы вышли на улицу и пошли куда-то. Я даже не смотрела, просто шла следом. В голове было пусто. Сейчас вот извинюсь перед Аргоном, а дальше вернусь в комнату. Мысленно попыталась составить я для себя хоть какой-то план, чтобы привести свои хаотичные мысли в порядок. Но поток моих мыслей прервало яркое сияние портала. И я увидела Улика. Мои глаза расширились от удивления. Зверобой шагнул к нему навстречу, и я услышала от Роги, как и договаривались, я привел ее к тебе. У Роги над головой тренькнула музыка, и он засветился. Видимо, это был новый уровень. Улик передал ему деньги, а Рога расплылся в улыбке. Он предал меня. С большим трудом дошло до меня. Я во все глаза смотрела на Улика. Следом за ним из портала вышли Фарис и Перлетел, и несколько человеческих стражников. Улик шагнул ко мне и взял меня за руку, а я просто стояла и не могла пошевелиться. Что-то было не так с моими мыслями и чувствами, и это что-то не давало мне возможности нормально реагировать и оценивать ситуацию. «Стража! Арестуйте его! Это он украл мою невесту и потребовал выкуп за нее!» Вдруг крикнул Улик и указал рукой на зверобоя. Глаза у Роги превратились в блюдца, и он попытался бежать, раскрыв портал. Но среди стражников, видимо, был маг. Вспышку портала мгновенно потушили. А в Рогу кинули какое-то замораживающее заклинание. Однако оно его не взяло, и он начал яростно драться со стражниками. «Твою мать, они его сейчас упустят!» — рыкнул Улик. «Давайте им поможем?» Пожал плечами, Перлетел. «С удовольствием. Заодно разомнемся. Мне давно не попадался достойный противник». Ухмыльнулся Фарис, и они все втроем бросились в бой, забыв про меня. И тут нас накрыла тень. Я подняла глаза вверх и увидела огромного дракона. Не успела я пискнуть, как он совершенно беззвучно подлетел ко мне и своими мощными лапами, будто большими руками, схватил за талию и поднял вверх. Я с удивлением смотрела на уменьшающихся в размерах дерущихся мужчин, которые не замечали, что меня только что утащил дракон. Я подняла голову вверх, рассматривая мощный торс животного и огромные кожистые крылья. «Сашка?» — тихо спросила я и тут же услышала голос в своей голове. «Это я, Маришка. Ты извини, но я плохо умею ментально общаться. Мы с тобой поговорим, когда прибудем на место». Я расплылась в улыбке, чувствуя, как мне становится легче. Панический страх и сумбур в голове куда-то исчезли, будто их и не было. А в углу моей панели что-то замигало. Это была иконка. Я в последний момент успела мысленно ткнуть ее, и система выдала ответ. Баф! Аура панического ужаса. Время действия — 10 минут. Связан на ауре принца-дракона Александра Анариуса. Вот и ответ на мой вопрос. Полистав логи, я поняла, что кто-то неизвестный в толпе на балу наложил на меня этот баф. Имя этого человека мне было совершенно незнакомо. Скорее всего, какой-то наемник, специализирующийся на подобных чарах. Вот я и кинулась бежать от моего Саньки. Мы долетели почти до окраины города. Когда мы уже опускались на землю, я заметила городскую стену. Санька осторожно опустил меня перед человеческим храмом и, сам обратившись в того самого рыцаря, оказался рядом со мной. «Идем, надо торопиться, а то опоздаем». Дернул он меня за руку, не давая и рта раскрыть. Мы вбежали в храм в самый последний момент. Жрец уже собирался его закрывать, так как в руках старика был ключ. Я с облегчением привалилась к Сашкиному плечу. Он тоже улыбнулся мне, но в его глазах было напряжение. Наверное, до сих пор еще ожидал какого-нибудь подвоха. Я, если честно, тоже не хотела расслабляться. Улик в любой момент мог появиться здесь. «Что ж, «Ваше пожертвование я получил», — раздался голос жреца. Он посмотрел на Саньку. Видимо, он заранее все оплатил. «Идемте, дети мои. Я проведу для вас таинство и соединю ваши сердца навсегда», — немного пафосно добавил старец в рясе и, развернувшись, пошел к алтарю. Мы с Санькой взялись за руки и последовали за жрецом. Я же размышляла о том, что больше никогда не буду никому доверять. И кто бы мог подумать, что зверобой предаст меня? На душе было горько. Я-то подумала, что он честен со мной. А оказалось... Пока размышляла о предательстве Роги, мы уже подошли до алтаря, который стоял на возвышенности. Поднявшись по ступеням, жрец расположился за алтарем. Очень похоже на католический храм. Оглянувшись вокруг, поняла я. На это указывали не только одежда священника, но и атрибутика, присущая этой вере. Ну, это все же человеческое государство. Какие тут еще могут быть храмы, как не католические или христианские? Хотя, конечно же, хотелось бы попасть в христианский. Все же меня в детстве когда-то крестили именно по христианским поверьям. Но, боюсь, искать другой храм нет возможности. И придется воспользоваться тем, что есть. Что ж, дети мои, встаньте перед священным алтарем и возьмитесь за руки. С улыбкой сказал священник и начал священное таинство. Пока он говорил о тех узах, что теперь будут соединять нас, его слова возымели на меня странный эффект. Я проникала ими и чувствовала, что внутри меня появляется к Саньке чувство благодарности. Как к хорошему другу, который в очередной раз не бросил меня в беде, а помог. Мне хотелось обнять его. Чем дольше говорил жрец, тем сильнее я чувствовала дружеское отношение и теплоту в сердце к человеку, с которым прожила почти 10 лет. В один момент мне показалось, что моя голова немного закружилась, а все вокруг покрылось какой-то странной пеленой. Голос же жреца звучал гулким эхом, будто он был где-то очень далеко. Но я, к сожалению, как-то отстраненно все это замечала, а тепло в моем сердце к мужчине, стоящему напротив меня, только разрасталось. Мне хотелось обнять его, прижаться к нему и пожелать счастья. Я была рада за него, что он смог найти свое счастье, что у него будет ребенок. А затем что-то случилось. Я не совсем поняла, но мой мир закрутился, будто кто-то больно сжал меня за руки, перехватил за горло и повернул к себе спиной, прижав к своей груди. «Как же я тебя ненавижу!» Сквозь шум в голове услышала злой голос. «Саньки?» «Вся моя жизнь!» Продолжил он, цедя каждое слово. «Постоянно была в твоих руках. У меня не было возможности даже уйти от тебя. Потому что этот урод...» Он выплюнул последнее слово и чуть сильнее сжал мое горло. «Твой начальник пообещал мне испортить жизнь и не дать возможности устроиться на нормальную должность. Я бы уже давно ушел к Женьке, еще 5 лет назад. Но нет же, этот ублюдок, как только прознал, что у нас с ней роман, так сразу же припер меня к стенке. Ты, говорит, недостойного ласка моей Мариночки, а она с тебя пылинки сдувает. Я тебя сгною, если ты посмеешь ее обидеть. И мне пришлось жить с тобой, хотя я уже давно любил Женечку. А потом, когда этот подонок узнал, что она беременная, пообещал, что не только мне испортит карьеру, но и ей тоже». «Что?» — прохрипела я, чувствуя, что совершенно ничего не понимаю. «Что?» — заорал он мне прямо в ухо. «Этот урод был влюблен в тебя, а ты, видимо, его отшила. А я из-за этого должен был страдать. И теперь, когда мне наконец-то сказали, что ты мертва, выдали твое тело, которое я похоронил и вздохнул спокойно, мне вдруг перезвонил Алекс и сообщил, что, оказывается, твой иск-ин, что был приставлен за тобой наблюдать, каким-то образом слился с твоим сознанием, считав всю твою память, и решил, что он — это Марина Егорова. И я, мать твою!» Опять заорал он мне в ухо, сжимая рукой горло. Еще был обязан прийти и помочь твоей грёбаной проекции прямо в игре, обвенчаться с тобой, чтоб ты продолжала служить им и дальше. Я проклинал тот день, когда женился на тебе. Слышишь? Проклинал. Но ведь ты мог сказать мне, что не любишь меня. На автомате произнесла я, все еще не до конца веря в то, что услышала. Я и любил. Любил с самого начала, пока ты не устроила меня к себе на фирму. Но ты не мог найти работу по специальности, прошептала я, совершенно не понимая, при чем тут это. Да потому что не получалось. Если бы мы не работали вместе, быть может, все было бы по-другому. Но ведь ты работал в другом филиале. Мы же с тобой не пересекались вообще никак, продолжала говорить я, а мои ноги подкашивались от того, что говорил мне Сашка. Уже не мой, совсем не мой. Да, но это не мешало твоему начальнику каждый раз тыкать мне в нос при любой встрече. Что если бы не Мариночка, то он бы давно меня уже уволил. Но ты никогда не говорил мне об этом, всхлипнула я, чувствуя, как к горлу подкатывается предательский ком. А что бы я тебе сказал? Что меня притесняет твой шеф? Ты и так помогла мне устроиться. И я прекрасно знал, что твой начальник этим безбожно пользовался и заставлял тебя работать сверхурочно. Хоть и неплохо оплачивал твой труд. Но ты не представляешь, что значит слышать об этом постоянно. Он как специально на каждой планерке об этом говорил. Любой мой самый маленький косяк, и вся планерка была посвящена тому, что только из-за того, что он благодарен тебе как самому надежному и ответственному человеку, он все еще держит меня на работе. Некоторые похлеще меня косячили, но их никогда так не отчитывали. Он будто задался целью сгнобить меня. Ладно, один или два раза, но ведь это длилось годами. Годами! И я не мог сказать тебе ни единого слова, потому что мне было просто стыдно. Стыдно, что ты батрачишь из-за меня. А потом на одном из корпоративов мы разговорились с Женькой. Оказывается, она тоже пришла работать по протекции. За нее попросила тетя. И ее точно так же постоянно отчитывают и говорят о том, что благодаря заслугам тети она еще здесь держится. Я и не заметил, как наш разговор плавно перетек в бар недалеко от работы, а потом к ней домой. Она единственная понимала меня, и только ей я мог рассказывать о наболевшем. Я уже хотел уйти от тебя. Но этот ублюдок, он будто понял это. Вызвал в кабинет, а там двое телохранителей схватили меня и не давали пошевелиться, пока эта сволочь меня била. Да так он ловко это делал, что на мне ни одного синяка не осталось, а тело болело, будто все кости переломал. Он сказал мне тогда, что если я посмею тебя обидеть, то он ни меня, ни мою Женьку в живых не оставит. И мне пришлось смириться и жить с тобой дальше, а с Женькой встречаться украдкой. И вот теперь, когда я услышал, что ты жива или какая-то часть тебя... И это после того, как я думал, что освободился от тебя, бросая горсть земли на твой гроб, и буду счастлив с Женькой и нашим ребенком, мне сообщают такое. Благо, в игре я встретил одного программиста, который и вручил мне это. В руке моего бывшего мужа блеснула сталь клинка. Он сказал мне, что я смогу тебя развоплотить, и ты навсегда погибнешь, если я воткну тебе в сердце этот нож. В моих глазах двоилось. Я даже толком не могла прочитать, что написано над артефактом. Я вспомнила, как Виктор, мой начальник, признавался мне в любви. Это же ведь было как раз на 5-м году нашей с Санькой жизни и на 2-м моей работы в фирме главным бухгалтером. Он даже на колени передо мной встал и упрашивал бросить мужа. И я тогда сильно испугалась и сказала, что безумно люблю своего мужа, и если расстанусь с ним, то сойду с ума или покончу жизнь самоубийством. Я, конечно, любила Саньку, но не настолько, чтобы с собой кончать. И, возможно, если бы в то время он решил со мной расстаться, то развелась бы, безо всяких скандалов, хоть и чувствовала бы сильную боль и грусть. Но к Виктору я никаких чувств вообще не испытывала. Тем более он был женат, у него было двое детей, и мне совершенно не улыбалось жить с женатым человеком. Да и не чувствовала я к нему интереса, как к мужчине. Мне казалось, что верность — очень важный элемент. И я сама никогда бы не стала изменять Саньке. А тут такое... «Ты хочешь окончательно убить меня?» — хриплым голосом произнесла я, смотря на нож в его руке. «Да», — зарычал он, направляя нож к моей груди и стискивая меня второй рукой так, что мне даже вздохнуть было трудно, не то что пытаться вырваться. «Но ведь ты уйдешь из игры, я больше никогда тебя не побеспокою!» Попыталась вразумить я его, смотря на нож. «Нет, ты умерла! Я уже даже твое тело предал земле! И если до этого подонка дойдет, что ты еще жива, то он мне житья не даст!» Зарычал Сашка, а в его глазах клубилась тьма. «Да он никогда ничего не узнает!» Воскликнула я, пытаясь вырваться из рук бывшего мужа. «Ты недооцениваешь этого психа, а я его знаю прекрасно. Ведь даже когда ты стала инвалидом, он беспрестанно контролировал нашу жизнь. Это он оплачивал две твоих операции, и это он смог договориться на то, чтобы тебя поставили в очередь в клинике Центурион на лечение. И я не сомневаюсь, что он уже в курсе того, что ты застряла в игре. Поэтому я хочу окончательно избавиться от тебя». Он отвел руку с ножом, а я зажмурилась и всхлипнула, чувствуя, как душу затапливает неизбежное отчаяние. Но меня резко отпустили, и, не удержавшись на ослабленных ногах, я рухнула на пол, встав на четвереньки. Я услышала чей-то крик и, обернувшись, увидела странную картину. Это был Улик. Он сидел сверху на моем муже. В его руке был нож, а нож был в сердце моего уже теперь бывшего мужа. Глаза Улика светились красным огнем, и он читал какую-то молитву. А в глазах моего мужа был дикий страх. Он не мог пошевелиться, и, кажется, выйти из игры тоже не мог. Мне показалось, что Улик на самом деле сейчас способен его убить. Я в растерянности смотрела на человека, который, ненавидя меня, вынужден был жить со мной. И ужасалась тому, что случилось. Случилось с нами. Как так? Почему я ничего не замечала? Почему я была так слепа? Почему? Горькие слезы покатились по моим щекам. «Улик, не надо!» — всхлипнула я, понимая, что он его убивает. «Отпусти его, пусть он уходит. У него там ребенок. Пожалуйста!» — прошептала я, чувствуя себя опустошенной. Эльф затих и повернул голову в мою сторону. «Он только что...» «Пытался убить тебя», — заговорил он голосом духа огня. «И ты простишь его?» «Да». Я посмотрела на Сашу, а он в этот момент смотрел на меня. В его глазах была боль, вина и раскаяние. «Прости меня, Марина», — проговорил он мне одними губами. «Прости». «Ты уверена?» — переспросил меня эльф уже своим голосом. А его глаза так и оставались красными. Видимо, частично дух оставил контроль эльфу. «Да, пусть уходит. У него там ребенок. То, что случилось, это все. Я не хочу становиться той, кто лишил ребенка отца». «Что ж, такова твоя воля». Его голос раздвоился. Он вытащил нож из сердца Саши, и тело Александра Анариуса тут же исчезло. Он покинул игру. А мои нервы уже больше не выдерживали. Я начала задыхаться и всхлипывать. «Это истерика», — отстраненно подумала я, но как ее остановить, я не знала. Улик через мгновение оказался рядом, подхватил за плечи, поднял меня на ноги, прижал мое безвольное тело к себе и прошептал. «Детка, ну зачем ты бегала от меня?» Я ничего не смогла ответить ему, лишь обняла в ответ, уткнувшись в его грудь. «Идем», — тихо сказал эльф, подхватывая меня на руки и открывая портал. Дальше я уже ничего не понимала. Меня глушила истерика, и я все никак не могла ее остановить. Было плохо. Ощущение такое, что в сердце кто-то воткнул нож и медленно проворачивал его. Не дышать, не стоять, не думать, Ничего не хотелось. Единственным спасительным островком сейчас был Улик. Мы вышли из портала прямо в моей бывшей комнате. Улик сел вместе со мной на руках в кресло, и пока я продолжала давиться слезами, гладил по волосам и спине и просто молчал. А я плакала и плакала. Потом появился Перлетел и дал мне что-то выпить, какую-то жидкость. И боль из сердца ушла. И не только она. Меня вообще покинули все эмоции. Я перестала что-либо чувствовать и стала понимать происходящее отстраненно. Улик взял меня за руку и пристально посмотрел в глаза. «Сможешь идти сама?» Словно через вату услышала я его голос. В ответ лишь кивнула. Язык плохо слушался меня. Мы вылетели из моей комнаты и, опустившись на землю, пошли в храм Перлетела. Там жрец надел на меня и Улика брачные браслеты и начал читать какую-то молитву. Улик сунул мне в руки золотые украшения, много украшений, и сказал положить все это на алтарь. Я все делала, как на автомате, будто это и не я вовсе была. Улик сам тоже что-то положил на алтарь, и все это засияло белым светом и исчезло. А наши браслеты тоже засияли и исчезли, превратившись в светлые татуировки листьев на запястьях. «Карелон Лоритиан нас благословил», — отстраненно подумала я. «Интересно, почему он, а не Аэрдри? И где вообще дух огня? Неужели ему плевать, что его единственная замуж вышла? Ведь он же вроде бы был в церкви и помогал Улику меня спасать от Саньки. Как же хорошо, что я ничего не чувствовала сейчас, иначе я не представляю, что было бы со мной». Улик меня поцеловал. Его мягкие и теплые губы коснулись моих. Затем он взял меня на руки и полетел обратно к нашему дому. Он снял с меня платье, бальные туфельки и нижнее белье. А я лишь отстраненно подумала, как он это сделал? Или теперь мое разрешение ему не нужно, ведь он мой муж? Сверху он надел на меня какую-то мягкую кружевную сорочку, опять подхватил на руки и положил на кровать. Разделся сам, лег рядом, повернул меня на бок и крепко прижал к своей груди спиной. «Спи!» — услышала я его тихий голос. Он поцеловал меня в затылок, и я уснула. Лишь отстраненно вспомнила, что Санька когда-то так же обнимал меня, и мы засыпали вместе. Когда-то давно, еще до аварии.